Глава 15. «Я подвезу вас», — уверенно говорит Борзов. «Не спрашивает, не предлагает. Сразу все решил за меня. А точнее, за нас. Мы и сами можем доехать», — отвечаю Саше. «Я знаю», — кивает он. «Но Илюха устал, да и ты тоже. Смотрю на Борзова и послать бы его сейчас, но рот не открывается. Хотя внутри все огнем горит от того, что он смог так легко все отпустить. Сын бегает по игровой зоне с батутами, довольно скача, прыгая в разные стороны, а мы стоим за оградой. И вроде можно же поговорить нормально, но рядом с Борзовым мой мозг отказывается работать так, как нужно. «Зачем ты это делаешь, Саш?» Спрашиваю я, но смотрю на сына. «Чего добиться хочешь? Тебя не было все эти годы, и нормально было. А теперь ты явился и думаешь, что по твоему желанию все станет как раньше? Знаешь, Лика, если я хожу вокруг тебя, улыбаюсь и пытаюсь общаться нормально, это не означает, что я спокоен», — отвечает Борзов, заставляя меня повернуться к нему. Вся его легкость испарилась. Он напряжен так, что сквозь легкую небритость видно, как дергаются скулы. «Спасибо, что хоть отчество сыну мое дала», — добавляет он. Саша разворачивается ко мне, а в глазах нет той веселости, с которой он носился с Илюшей по аттракционам. И вроде Борзов улыбается. Вот только улыбка сейчас больше на оскал похожа. Оказывается, легко быть смелой и дерзкой, когда ты одна. Но стоит стать мамой, как все меняется. Смелость не уходит, да и дерзость тоже. Но все переходит на новый уровень. И на этом уровне у тебя нет права проиграть. Потому что все, что ты будешь делать, это ради ребенка. «И что бы изменилось, скажи я тебе?» – спрашиваю я. «Узнал бы ты об Илюше. Что бы ты сделал? Вот сейчас, зная себя того, честно ответь, что бы ты сделал?» Голос начинает подрагивать, и воспоминания накрывают противной пенной волной. Больно от собственных мыслей, которые были тогда. И мне нести это всю жизнь. И прощения просить у сына за то, что даже подумала о том, чтобы избавиться от него. «Молчишь?» Тихо говорю и отворачиваюсь от Борзова. Его взгляд сейчас ни о чем не говорит, он будто потерянный. И вот уверена на 100%, что и тогда было бы так же. Только если добавить сюда еще и взрывной характер, он бы умудрился наговорить самого страшного. «Лика, ты же знаешь уже, почему я уехал. Он пытается накрыть мою руку, которая лежит на ограде, но я убираю ее. Вот поэтому я и не сказала». Хмыкаю я. «Да блять!» Но Саша сам себя останавливает. «Я не знаю, что тебе сказать, но я имел право знать, что у меня есть сын». «Ты уже знаешь», — отвечаю, несмотря на него. «И судя по тому, что я видела сегодня, ты еще и неплохо с ним спелся». «Лика». Борзов понижает голос и все же хватает меня за руку, заставляя смотреть на него. «Что ж ты такая вредная?» «Я защищаю того, кого люблю больше жизни, Борзов», — отвечаю зло. А я, как оказалось, смог найти с ним общий язык. Сашка склоняет голову на бок и снова напоминает мне того самого Борзова, что я встретила на своем 18-летии. «И что ты собираешься делать с этим? Со своим общим языком? Сейчас все уладишь и снова за границу уедешь, так ведь?» Задаю вопрос за вопросом. «А что делать моему сыну, который уже привязывается к тебе? И зачем ты дал ему свой номер? Кто тебе давал право на это?» «Ты», — отвечает Саша спокойно. «Ты дала, когда родила его». «Мама!» — голос сына пробивается сквозь шум в ушах. Пытаюсь выдернуть руку из захвата Борзова, но он не отпускает. Бросаю взгляд в сторону игровой зоны и вижу, как к нам бежит довольный Илья. «Пусти!» — шиплю я. «Мама, здесь так круто, но я уже устал!» — смеется Илюша. «Давайте мороженое поедим?» — предлагает сын и смотрит на нас довольно. «Самое большое мороженое!» — довольно кивает Борзов. «Шоколадное!» — произносят довольно в один голос Илюша и Саша. А у меня по спине мурашки бегут. «Мама, дядя Саша тоже любит шоколадное мороженое!» — хохочет сынок. «Только ты у нас клубничное с карамелью ешь!» «Мама же девочка, Илюха!» — отвечает Борзов и, наконец-то отпустив меня, идет помогать сыну выйти из игровой зоны. Ей по статусу положено все ягодное и вкусно пахнущее. «Скажи, моя мама самое лучшее!» — спрашивает неожиданно сын, заглядывая внимательно в глаза Борзова. «Илья!» — не выдерживаю я. Но Саша все равно отвечает, заставляя меня снова задохнуться от эмоций с привкусом боли и чего-то давно забытого. «Самое! С этим не поспоришь!» Отворачиваюсь от них и только хочу сделать шаг в сторону кафе, как все тело леденеет. На меня смотрит Горюнский. Слишком внимательно и с такой ехидной улыбкой, что мне становится не по себе. Он стоит у небольшого тира метрах 50 от нас, но, судя по позе, уже давно наблюдает за нами. И это плохо, очень плохо. Кто это? Рука Борзова ложится мне на талию и прижимает к себе, а я уже чуть ли не вою. Я вижу, как Артём хмыкает, прикладывает два пальца ко лбу и отдает честь. Разворачивается и уходит. Меня начинает потряхивать. «Лика, кто это?» Повторяет вопрос с нажимом. «Это с маминой работы», строго отвечает сын. «Противный дядька». «Илья, нельзя так». Пытаюсь остановить сына, но голос дрожит. Илюша замолкает и, подойдя с другой стороны, берет за руку. А у меня в голове уже строятся самые разные сценарии развития событий. И каждый из них хуже предыдущего.